повседневная. Так уж вышло, что вся искренность, весь душевный жар из-за растерянности и онемения, не выплеснувшиеся на Фондорина, достались человеку, хоть и хорошему, но маловажному, Васе Простакову. Он был верный, надежный друг. Иногда на его плече хорошо и утешительно плакалась, но с тем же успехом она могла бы зарыться лицом в шерсть своей собаки, если б у Элизы такова имелась. Вася выглянул из зала через минуту после того, как Эраст повернулся и ушел. Лицо Элизы было несчастное, в глазах слезы. Простаков, конечно, к ней кинулся. «Что такое?» Ну, она ему все и рассказала, облегчила сердце. То есть не совсем все, разумеется, про Чингисхана не стала, но о своей любовной драме поведала. Завела Васю в ложу, чтоб никто не мешал, закрыла лицо руками и сквозь слезы сбивчиво заговорила, прорвало, про то, что любит одного, а выходить должно за другого, что выбора нет, вернее, есть, но ужасный, влачить кошмарное существование, которое хуже смерти, либо отдаться немилому. На сцене Штерн отрабатывал с Газоновым трюк хождения по канату. Масе недоставало грации. Романтический герой должен соблюдать определенную строгость в жестикуляции, а японец слишком раскорячивал колени, оттопыривал локти. Остальные актеры, пользуясь перерывом, разбрелись кто куда. Простаков взволнованно слушал, осторожно гладил ее по волосам, но никак не мог взять в толк главного. «Ты о ком говоришь-то, Лизонька?» — не выдержал он. Вася один называл ее так. Они были знакомы с театрального училища. Лицо недоуменное, доброе. «О Фондорине! О ком же еще? Можно подумать, тут можно любить кого-то другого!» Она заплакала навзрыд. Вася насупился. «Он сделал тебе предложение? Но почему ты обязана за него выходить? Он старый, седой весь». «Дурак ты!» Элиза сердито выпрямилась. «Это ты, старый, жухлый! В 30 лет выглядишь на 40, а он...» И как начала говорить про Эраста Петровича, не могла остановиться. Вася на жухлого не обиделся. Он вообще был не из обидчивых. А уж Элизе и подавно прощал что угодно. Слушал, вздыхал, сопереживал. Спросил: «Значит, любишь ты драматурга? А предложение кто сделал?» Когда она ответила, присвистнул. «Ух ты! Правда, что ли? Вот это да!» Они оба повернулись на приоткрывшуюся дверь. По театру вечно разгуливали сквозняки. «Я еще не ответила согласием. У меня останется 4 дня на размышление до субботы». «Гляди, конечно, тебе решать. Ну, ты сама знаешь. Многие женщины, особенно актрисы, как-то умеют устраиваться. Муж одно, любовь другое. Обычная штука. Так что ты того, не убивайся. Шустрый миллионщик далеко пойдет. Будешь у нас хозяйкой театра, главнее Штерна». Да, Вася был настоящий друг, желал ей добра. «Элиза, что греха таить, за минувшие дни обдумывала и эту вероятность. Отдать руку Андрею Гордеевичу, а сердце оставить Эрасту Петровичу. Но что-то ей подсказывало. Ни тот, ни другой на подобный менаж не согласятся. Слишком серьезные мужчины оба». «Эй, кто там подслушивает?» — сердито крикнул Вася. «Это не сквозняк, я видел чью-то тень». Дверь качнулась, послышались шаги, кто-то быстро шел прочь, ступая на цыпочках. Пока Простаков пролезал через узкий проход меж двух кресел, любопытствующий успел исчезнуть. «Кто бы это?» — спросила Элиза. «Кто угодно, не труп, а банка с пауками. Каков поп, таков и приход. Штерновская теория надрыва и скандала в действии. Ну, поздравляю. Нынче уже все узнают, что через 4 дня ты выходишь за такого человека». Чудесный Вася по-настоящему расстроился. А Элиза не очень. Узнают? И очень хорошо. Одно дело, если бы она похвастала сама, а тут утечка произошла без ее участия. Пусть полопаются от зависти, а она еще посмотрит, выходить за такого человека или нет.